Георгий Сидоров, писатель-историк, путешественник, исследователь археологических памятников Приполярья, Среднего Урала и Сибири, биолог, палеонтолог, геолог и антрополог. Здравствуйте, Георгий Сидоров. Большое спасибо, что столько пришло у вас родных, людей, близких по духу. Я, честно, удивлен и растроган. Вот. Но что мне хочется сказать? Здесь, вот путешествуя по России, мне приходилось много раз быть в разных местах. И вот когда мне говорят, что Москва – это люди желчные, люди озабоченные материальным, люди не совсем такие, неправда. Столько в Москве прекрасных людей, я вот сколько встречаю, все великолепно. И ничем они не отличаются от нас, сибиряков, от дальневосточников, от юга. Понимаете, здесь столько родных сердец, столько родных близких, что можно говорить, что Россия не скуднела. И Москва – это одна из жемчужин России, надо это понимать. Вот. Ну что я хочу сейчас сказать? О своих вот, ну, небольших таких вот работ, которые только начались. Ну, все от того, что нелегко у нас вот идет путь вот поиска правды. Почему? Потому что стоят такие силы, которые препятствуют этому процессу, и преодолеть их очень сложно. Особенно тяжело, когда бесконечный человек находится в бесконечной суете. Вот постоянный процесс вот этого, вот это выживание в течение многих-многих вот этих лет. Россия фактически последние столетия только и занимается тем, что выживает. И вот в это время очень сложно что-то понять, разобраться, накопить, взять. Все началось с того, что я стал преподавать в университете и читать свой курс, который написал. Это «Психология народов Сибири». Этот курс можно найти в интернете. Вот. И с этого момента я стал присматриваться к своим студентам и увидел, что студенты меняются. То есть год от года все лучше и лучше молодежь приходит, она другая, и людей уже не интересуют эти вот материальные какие-то вопросы, где задето только удовольствие и накопление. Все, люди стали интересоваться своим прошлым. Но я, естественно, стал в этом направлении с ними работать. И кончилось тем, что около меня собралась небольшая группа людей из молодых ребят. И я с ними стал обдумывать вопрос, а как нам добраться до сокровенного. Дело в том, что вот тут вы не знаете, мы там живем на востоке, там Сибирь, огромная территория гигантская, и куда бы ты ни сунулся, там везде валяются какие-то артефакты. Буквально они лежат, вот не надо копать, идешь по ним, керамика лежит под ногами. Можно найти каменные какие-то, значит, самые различные орудия. Можно найти железо, уже старое, но оно добротное. То есть, а самое главное, городище. Там. То есть, то, что вот найдено на Южном Урале, этот самый знаменитый Аркаим, фактически, знаете, таких Аркаимов у нас сотни там. Сотни Аркаимов. Причем интересно, что они такого же точно диаметра, 140 метров, такие же солярные, круглые. Все то же самое. То есть одна и та же цивилизация. И вот, когда мы стали заниматься, вот так спонтанно заниматься над сбором этой информации, то мы натолкнулись, с одной стороны, на сопротивление научных кругов очень сильное, а с другой стороны, нам стало интересно, сколько же здесь погребено, вот у нас здесь, в Сибири. Это Кемеровская область, это Хакасия, это Томская область, это Красноярский край. И вот получилось так, что до этого я много путешествовал. И по моим книгам вы, наверное, это видели, отследили, что мне пришлось объехать буквально весь север. И был даже момент, что я чуть не оказался на Аляске, когда вот перестройка началась. У меня такие мысли были туда отправиться и там тоже заняться теми же исследованиями. Потом я еще о чем думал про Аляску? Если туда попаду, я смогу написать книги. Но получилось, что я и здесь могу их писать. Есть такие силы, которые помогают в этом. Вот. Так вот. Возвращаясь к тому, что я сейчас вам сказал, получилось так, что мы все пришли к одному выводу, что Сибирь – это гигантская, огромная страна, сплошь покрытая руинами древней погибшей цивилизации. Причем тут не только одна цивилизация, а несколько. Одна, вторая, третья. Вот эти руины, они накладываются один на один, как, знаете, как пирог какой-то странный. И вот Мы стали этот материал собирать, вести какую-то подборку, и я стал копаться в различных источниках. Ну и что я нашел? Я нашел, тут показали работы Галины Ивановны Перех, нашего исследователя Эстонского университета, имя ее забыто, доктор наук, этнограф, то есть как женщина, которая впервые обратила внимание, что Западная Сибирь, на территории Западной Сибири в огромном количестве встречается керамика чисто шумерскими орнаментами. Она написала книгу, монографию «Происхождение селькупов». Всего эта книга вышла в 300 экземплярах. Я нашел эту книгу, когда посмотрел, то вздохнул. Думаю, что же ты, уважаемая доктор наук, раньше-то об этом ничего не сказал. Ну, понятно, если бы она что-то сказала, ее просто в порошок стерли. Значит, надо было еще раз это все проверить. И вот, чтобы этим делом заняться, мы, моя вот эта небольшая группа, мы решаем построить небольшую базу, создать, значит, экономическую какую-то структуру, чтобы вести исследования самостоятельно. Потому что помощи от Русского географического общества никакой. Тогда еще этого общества еще оно не возродилось, еще его и не было. Мы начали свое дело, когда Россия была, это был как раз вот 2003-2004 год, сами понимаете, что творилось. И вот постепенно эта база выросла, мы создали на своем, так сказать, небольшой флот, там организовали катер, приобрели, потом приобрели лодки, приобрели там все необходимое и занялись исследованиями. Вот. Но около нас здесь, вот где это север Томской области, здесь, естественно, копать ничего нельзя. То есть надо быть археологом, чтобы копать. Нужен белый лист, то есть чистый. Чтобы работать, значит, нужно разрешение. Ничего подобного нам никто не даст, потому что среди нас не было ни одного профессионального историка. Но мы стали искать уже контакты с историческими кругами, с нашими историками. И что получилось? Мы начинаем работать в этом направлении, а нам везде тормоза. Она говорит, да ты что, это вообще керамика, да, мы знаем про эту керамику, мы давно знаем, что это идентичное, что у шумеров орнаменты, что здесь. Одинаково. Вот огромные территории, начиная от приполярного Урала, кончая севером Кемеровской области, и даже по Тайми еще дальше. Но мы это назвали кулайской культурой. Я говорю, ну хорошо, вы здорово придумали шумерскую керамику, древние шумерские, значит, духовные какие-то, значит, эти самые, будем так говорить, разработки на глине, ведь любой орнамент — это что-то отражение духовного пласта на материальном, вы это передали каким-то, какой-то странной культуре кулайской. Было ясно, что это подлог, и вот, значит, мы что делаем? 2 года назад мы организуем, уже подготовились хорошо к экспедицию для того, чтобы проверить 2 капища. Я писал в своей книге, как эти капища были найдены, в первой моей книге, там это все есть. Кстати, все мои герои, они невыдуманные герои, все герои. Некоторые герои и сейчас живы, здоровы, с ними ничего не случилось. Я только поменял немножко фамилии, чтобы их не обижались они на меня. Вот. Так вот, значит, я прочитал первую мою книгу, мы туда попадаем, в это место. Правда, прошло 12 лет после первого моего этого посещения этих мест. И везем с собой археолога. Везем археолога, уже нам все-таки дали археолога, там нашли парня. Но этот парень, знаете, вот, честное слово, откуда взяли? Наверное, с какой-то пещеры, что ли, его вытащили, я не представляю. Он вообще не знает ничего. Он знает только книги и все. Вот он ничего не знает, что Сибирь была занята когда-то, юг Сибири, динь-динями, что динь-дини проникали в Китай и владели Китаем, что джонсы — это те же самые белая раса, что фактически белая раса управляла когда-то Китаем. Для него, вот знаете, я просто удивился, вот узкая такая специализация, вот селькупы, ханты, манси. И вот он знает, что вот это надо, так сказать, вот беречь, хранить, он охраняет памятники. И когда мы его привели на эти капища, вы знаете, смотреть на человека было просто и больно, и обидно. Он смотрит глазами, говорит, я вижу, но я не верю, что я вижу. Я говорю, ну ты видишь, вот три стены, одна стена, вторая стена, третья стена, часть стен обрушена, уже много-много прошло лет, и река размыла все. Керамика трещит под ногами, сунешься руку, дерешь, вот она, кусок. Сделано на гончарном круге, очень красиво все это все изображено. А с ним истерика началась, потому что, представьте, программа вбита, этого ничего не может быть. А самое главное, что вот эти вот находки, они на 8 километров, 8-10 километров от реки. Вот все, кто исследует сибирские народы, все наши этнографы и там археологи, они по рекам ориентируются. По реке там все эти синкупы, ханты, все эти местные народы Сибири, они жили только по рекам, далеко они от рек не уходили, а здесь 8-10 километров. Потом, когда мы начали исследовать вокруг всю эту местность, два эти капища, с этим парнем эту истерику там пришлось остановить, чуть ли там на него не циклить пришлось, ты молчи, что ты орешь, ты, он, не трогайте, здесь трогать ничего нельзя, это запрещено. То есть нам дали человека, который не помогать пришел, а наоборот, не давать нам ничего найти, нам взять кусок этой глины из-под земли, вот она сверху лежит, ты не имеешь права. Ну все по закону, все действительно, но мы же говорю, не копаем, парень, ты историк, у тебя есть лист, бери и копай. Да даже если у тебя нет, ты имеешь право выкопать какой-то шов, там, по-моему, полтора на метр, ты можешь посмотреть, мы его просим, сделай это, пожалуйста, ради нас, ну, мы же русские, ты тоже русский, ведь это же наша культура, наш народ. Ведь эти вот капища построены кем? Стариком Хаттабычем или кем они? Марсианами. Ну, капища-то солярные. А здесь жили шаманисты. Шаманисты никакого отношения к солнцу не имеют. Капища типичные, такие, как вот здесь стоят у вас, как вот в Мещере стоят, как стоят на юге, по Днепру, там, по Припяти. То есть это одна и та же культура, одна и та же, все то же. Вот. Они давно описаны еще Рыбаковым, эти капища. То есть натуральная славянская капища в центре Сибири, а для него никак не доходит. Так вот, когда мы его успокоили, как стали смотреть по сторонам, и что же мы там находим? Мы там находим, в общем, 5 дней работали, мы 5 нашли, 2 капища и 5 городищ. 5 городищ со стены уже обрушенные, деревянные были, но валы стоят, рвы стоят, все эти дома, все большущие, здоровенные, в некоторых местах там по 40-50 западин, то есть это большие, огромные дома, и они на расстоянии 3 километров, но от реки это 8-10, то есть этот наш археолог бегает, глаза выпучив, не знает, что думать, потому что до него начало доходить, что здесь что-то не так, что, скорее всего, люди здесь жили тогда, когда еще не было леса, когда тайги не было, когда тайга шла по рекам, вот, и в стороне холодная степь, вот эта мамонтовая холодная степь, несколько тысяч лет назад, когда еще тайга не распространилась. И люди либо на оленях ездили, либо они ездили на конях, а может быть и на чем-то другом. То есть здесь, ну я имею в виду индрик, зверь, это зверь индри или мамонт, может быть и так. Есть предположение, вот как сейчас уже выясняется, что лось, вот современный лось, это он одомашний был когда-то. И сейчас, в настоящее время, лоси еще имеют в своей генетике вот эту тягу к человеку. Возможно, кто-то здесь и на лосях катался, потому что если лес, да, то лося можно, а лес реки, можно и лося себе держать. Но вся эта культура, она в стороне находится. И вот, когда мы все-таки собрали этот материал, нашли там бронзу, нашли мы кусочки меди, все это собрали, отдали ему на исследование нашему археологу, дрожащими руками он там взял, но взял так. Вот, взял, значит, без орнамента, чистую керамику, чтобы орнамента никакого выбирал. А вот орнамент мне не надо, вот это я возьму, а это возьму для своего отчета. Он это все взял, да. Ну что, жалко человека было, посмотрели, подумали, а кто же за ним стоит? Почему так по башке-то ему надавали? В чем дело? Почему так боится правды? Ведь казалось бы, надо радоваться наоборот, что вот, пожалуйста, вот целая культура открыта. Причем эта культура, которую никто не знает, там Галина Ивановна только зацепила, и то она отнесла это к сельхозам. А тут получается вообще, и зона размыва, надо смотреть, считать, сколько лет. Короче говоря, ну что, я пишу отчет экспедиции, написал отчет, отдаю в РГО, уже тогда РГО появилось у нас, мы все стали членами Русского географического общества. Казалось бы, должны это все напечатать, все опубликовать. Понятно, что если солярные капища, странные городища, да, еще крепость нашли, шестое, здоровое такое поселение, мощное, там стены высотой сейчас стоят больше 4 метров, вот. Целый замок, стен уже нет, а вот валы-то стоят, все это хорошо видно. И вот представляете, тишина, вот мертвая тишина по всей стране. Никто не обращает внимания, никто даже не замечает. Вот тишина такая, что гробовая. И вот что получается? Мы что делаем тогда? Давай попробуем немцев привлечь, может быть, в Германии начнется какое-то движение, потому что фактически это же прародина и германцев, и славян, и балтов. Это единая прародина, вот, и отсюда племена шумеров ушли когда-то на юг, они ушли, их след, кстати, хорошо прослежен через Северный Кавказ, через Украину, там есть такая каменная могила, где шумерские письмена, и потом они ушли на юг, то есть огромная-огромная вот эта вот дорога шумеров, она отслежена и через Дербентский проход. Все это историки там наверху все знают. Но для нас, то, что мы пытаемся донести своему народу, вот тишина, никто ничего. И тогда, значит, когда мы решили к немцам обратиться, съездили в Германию, там у нас спонтанные две экспедиции получились, потом третья, потом четвертая. Там нас окружили люди свои, оказались немцы, заинтересованы в общей прародине, и что, когда вот мы попали в Германию, им еще возмущают, что у нас происходит в России. Но когда в Германию попали, вот где беда-то была. Потому что, вы понимаете, их в течение примерно где-то 400-500, а то и больше лет, им внушали, что все европейские народы, индоевропейские, этот локус, этот кусок этот, да, он весь, значит, вышел из Европы. И называли из Германии, Северной Германии, вот так. Вот как там они могли вместиться, где-то вот только 500 племен, одних не этих германских племен по истории, 500, а там они якобы где-то по Рейну жили, но 500 куда? А еще славянские племена, а еще нужно балтов, а еще нужно туда затолкать еще даже армян. То есть получается, что ну некуда, там каждое племя из трех человек будет состоять. Они начинают понимать, что что-то не то. Что их обманывают, они нам говорят, вы там занимаетесь, наверное, вы правы, потому что мы понимаем, что у нас здесь, в то время, когда еще не было ни земледелия, ни скотоводства, а охотничье хозяйство вовсю, разве прокормиться всем этим вот племенам на этой маленькой европейской территории? Значит, давайте вместе будем искать общую породу. Ну и вот когда вот мы начали с немцами работать, на следующий год экспедиция наша была уже с ребятами из Германии. И вот тут мы поглядели, что, приехали на это же самое место мы, вот туда же приехали, чтобы еще этим немцам показать, вот эти два капища, все. И вы знаете, как интересно получилось, я не буду называть фамилии этих людей, из Москвы там оказались люди, которые вперед нас туда приехали, на скоростном катере, вот, и вооруженные до зубов, их там было трое. Ну и наш катер подошел. Чего не вперед нас подъехали? К этому месту кто-то им сказал, как это они рассчитали, вот именно эту протоку, только не знали, куда идти. Но я сначала подумал, что ребята просто очень сильно заинтересовались и, наверное, желают увидеть это все своими глазами. Я их приглашаю, говорю, пойдемте, я вам сейчас все покажу, вы сейчас все это увидите. Они сходили так вяло, посмотрели, плюнули, собрались и уехали. Спрашиваются, зачем они приехали, что им надо-то? Вот как вот этот вопрос до сих пор не ясен для нас. Но интересно, как это получилось, что мгновенно там оказались москвичи. Хотя только вот про эту первую экспедицию мы знали. Вот маленькая группа людей знала, и все. Ну вот с нами были, значит, я еще повторяю, двое немцев с нами были. Один немецкий националист был такой. Не надо пугаться слова националист, это наши люди, это хорошие ребята немецкие. Вот. И вот началось с этими немцами. Они вот смотрят тоже, как с этим археологом, и говорят, нам это непонятно, почему нам говорят, врут-то нам, сплошное вранье, а тут у вас вот все лежит, все на глазах. И я еще таблицу взял, уже не своя таблица, там таблица академическая, я говорю, смотрите, ребята, вот они, шумерские орнаменты, вот мы находим, вот валяется кусок черепицы, черепок, берите, смотрите, вот то же самое. Они вот так перебирают, смотрят на меня вот такими глазами. Говорю, видите, как нам мозги вправляют. Понятно. И уже стал этот немец мне, этот самый Франк, объяснять на немецком языке, тут через переводчики. Говорит, я, говорит, понимаю, я все понимаю, Георгий, я все понимаю. Что делать с семитами-то? С мудрыми семитами, самыми древними, что с ними бедными делать? Потому что нам внушает течение, даже Блаватская написала, что тевтоны происходят из славяне, из первичных семитов. А что делать, если получается, что славяне, шумеры, значит, германцы, вот, балты, все предки вот этих вот всех индоевропейских племен народов, ну, будем говорить, арии, да, потому что это нормально, арии – это древнее санскритское название слова благородный, вот, высокий, духовный, вот, все это оказывается, один народ. Только разные, разные ветви. Одна ветвь ушла на юг, вторая ушла на запад, третья ушла куда-то на восток. То есть вот она, Сибирь-матушка. Ну, конечно, я только слушал и пожимал плечами. Я понял, что немец все понимает, знает, и мне рассказывает и удивляется. Я говорю, съезди в Франк в Германию и там все своим расскажи. Напиши там статьи, чтобы знали, откуда мы происходим. Ты, вот мы происходим, все эти и индийцы, инды и иранцы. Вот, потому что это все, вот оно. Вот если мы вместе, то есть ашумерская цивилизация уже сейчас, вы сами понимаете, она самая древняя. То есть уже ученые признали, что древнее шумеров никого. Египтяне где-то примерно на одном уровне с шумерами. Вот. Теперь уже очень трудно поспорить. Вот поэтому тишина, понимаете, тишина. Тогда я что делаю? Я пишу эту книжку, вот свою, вы, наверное, знаете, там «Сияние вышних богов и кромешники», и там кратко рассказываю о первой нашей экспедиции. Вторая экспедиция, я еще ничего не стал писать, потому что она была интереснее, там с нашим этим археологом эти были, все это описать, и люди будут хохотать, умирать со смеху. Ну это, понимаете, смех-то сквозь слезы. Просто сквозь слезы, никому не надо. Вот наша история подлинная, никому она не нужна. Вот какая ситуация. И тут невольно аж больно становится. Нам что? Нам внушают. Ведь, понимаете, политика, куда ни бросишь, везде политика. И причем эту политику диктует Запад. Они что делают? Они пытаются внушить, что огромные территории Сибири, начиная от Урала и кончая Тихим океаном, это все, здесь мы, русские, мы не на своей земле. Мы пришли, завоевали, захватили, а тут жили какие-то племена, какие-то народы здесь северные, там на востоке палеоазиаты, в центральной Сибири тунгусские племена, там на севере самодийские, угры, финны это на Урале. А мы здесь пришельцы, и мы завоеватели, а получается-то, если посмотреть в глубину веков, то получается, что мы здесь хозяева, мы просто вернулись на свои земли. Ушли, потом вернулись. Вот что получается-то. И вся эта гигантская территория, она принадлежит именно нашему этносу, нашему народу. Я хочу что сказать, что раскопки, о которых мало известно, вот, которые идут, так сказать, вот, древнее 3000 лет до нашей эры, по всей Сибири, по степям сибирским, в Казахстане, в Средней Азии, в самой Монголии и даже на территории Китая, в китайской вот этой вот равнине, везде поднимают из-под земли черепа белой расы нашего народа, и наши череп, наша культура, все наше. То есть получается, что на самом деле сибирские народы это второе напластование, они пришли не так давно. И вот я тут стал заниматься этим вопросом. Но вам интересно, что я рассказываю? Что территория это все-таки наша, а не их, и мы хозяева там, это надо понять, у нас пытается отнять, есть политика, потому и молчок, и молчат про это. И вот когда я залез в эти дела вот, разбираться, оказывается, не один я такой вот оказался, значит, со всех сторон. Ну, ладно, меня хоть пока не трогают, мне трудно взять, потому что я экономически никак ни от кого не завишу, правда, меня тогда уже выжили из университета, ну, это не страшно было, не опасно. Вот. И узнаю, что еще один такой есть друг, значит, он работал в канадском музее, был доктором, и очень много у него там было студентов, последователей, читал лекции в канадском, значит, канадских двух вузах вот, по истории Америки. Вот, это Томас Ли, и этот Томас Ли залез туда, куда не надо. То есть он тоже, как и я, вот как вот наша группа, стал заниматься археологией, историей Севера. И что же он находит? Он находит на северном материке, на Баффиновой земле, на территории Северной Канады, на Аляске, находит черепа белой расы. И не только черепа находит, но и культуру белой расы, различные вещи, которые типично, вот с нашими славянскими, древнеславянскими, с культурой, например, афанасьевской, очень сходные. Афанасьевская культура 3000 лет до нашей эры, она по всей Азии была тогда распространена, белой расы. Короче говоря, этого парня, он обращается к эскимосам, говорит, кто это? До вас тут жили люди. Они говорят, да-да, тут жили до нас, они научили нас ловить китов, они научили нас добывать моржей. На тюлени охотятся, они нам дали одежду полярную, они всю вся эта культура, она не наша, это нам туниты дали, туниты, белые люди, белые расы, которые здесь расселялись по всему северу Америки и по всему северу Азии. И вот только за это открытие этого парня, в общем, короче, лишили всех его званий научных, выгнали со всех, где только можно, отовсюду выгнали с работы. И сейчас он женат его бросил, такой неудачник, никому не нужен. И он уехал сейчас там один с сыном. Где он сейчас, я не знаю. Я даже ему в книге написал, потому что, видите, задел табу. Табу, которое трогать нельзя. Что север принадлежит, вот гигантская территория севера и Америки, и Азии, и Европы, это наша прародина, это прародина белой расы, нашего народа. То есть, а если взять, по большому счету, то гаплогруппы R1A1, северная гаплогруппа. Ну, это отдельная тема, чисто генетическая. Вот. Ну и вот что тут получилось, когда стало понятно, что мы тут связаны с политическими вопросами, и на Сибирь смотрят некоторые силы, облизываются, и хотят нас тут обвинить в том, что мы тут захватили, вот, и мы тут управляем, мы тут вообще гости, нас надо вообще отсюда послать, вот на территорию Великого Владимирского княжества. Собирается там, так сказать, мировое правительство создать наше чисто национальное русское государство. А все остальное прибрать к рукам. Вот какие дела. Я стал понимать, что дело серьезное. Вот, а идет процесс, знаете, когда он запущен, остановить-то трудно. И вот звонок один, второй, третий, 10 звонков, 20, и все это складывается. И везде говорят, мы на Урале нашли там интересные вещи. Мы нашли на территории Днепра, там курганы стоят, там пирамиды, там, значит, ребята с Украины пишут, наши ребята, нас там вот это, Георгий Алексеевич, ну как нам разорваться, начаться, просто, понимаете, волна пошла, это волна, потом начинается, письма приходят уже поближе, с Алтая, с Горной Шории, приходят письма с Саян, даже с хребта Чевского, там в хребте этот Арготас, гигантские просторы хребта Чевского между Колымой и Индигиркой, там вообще пустынное место, там пирамиды стоят гигантские, огромные, больше египетских пирамид и руины городов. Представляете, это пишут мне люди, которые там, кто-то на вертолете пролетел, увидел в тумане, кто-то проехал на линях, и они вот каким-то образом узнали, что мне это интересно, вот нам интересно, и все это пошло на нас. Вот. И вот мы решили после экспедиции весенней прошлый год махнуть в Горную Шорию. Тут рядом, недалеко от нас, то есть мы решили, тут собрались в Томске, базу такую у нас, там у нас база небольшая в Томске, сели на машину, тут подъехали ребята с Москвы, подъехали из Красноярска, ребята с Барнаула. В общем, такая экспедиция, все славные ребята, отличные парни, ничего не боятся. Вот, и поехали к нашим друзьям в Горную Шорию. В Горной Шории там вообще интересно там получилось. Значит, два геолога, они там всю жизнь прожили. Там еще один есть славный человек, он создал прекрасный музей. Музей обалденный, он сам этот музей создал. И вот эти два геолога, этот вот третий, да, исследователь, самоучка, гениальный мужчина, между прочим, вот они вот это все организовали, такую могучую кучку местного значения. И вот они на эти руины вышли, но не знают, что делать. Потому что на самом деле там такие руины стоят, какие не снились ни египтянам, ну и ни шумерам не снились, никому. То есть это что-то ужасное, непонятное. И вот они, как геологи, они понимают, что это рукотворное. Ну как? Высота более 1000 метров. Глыбы достигают, кирпичики там 2000 тонн. Мы посчитали, ну, некоторые камни внизу в фундаменте заложены, 780 кубических метров, около 800 кубических метров гранита. Представьте, чистый гранит, вот так. Ну как вот это вес? И как на такую высоту? Тут невольно голова, глаза-то видят, а голова-то никак не принимает. И вот они решили проверить свои собственные выводы, нас позвали. Мы приехали, вот наша группа туда приехала, мы там поднимались, ну не буду рассказывать, там много было приключений, как раз мы немножко опоздали, там уже снег выпал в горах наверху, тут ребята, которые были в экспедиции с нами здесь сидят, вот эти герои рядышком с нами. Короче, мы все туда ворвались наверх, ну и что, ноги у нас подкосились. Как взглянули, вот, и не знаем, вот, я сразу понял этих геологов, потому что на самом деле сознание такое не принимает. Бальдевская терраса, там одна только такая глыба, около 2000 тонн, лежит, это в каменоломне. А здесь все стоит, такие же огромные, Стена, гигантская стена, она пробита в трех местах, пробита явно каким-то мощным оружием. То ли, может быть, плазмой какой-то, как вот в Тунгусской тайге рванул. Потому что, чтобы такую стену развалить атомным ударом, это тоже надо, какой удар. Вот. Может быть, даже какой-то термоядерный. Но мы попробовали, значит, дозиметрами радиации, нет, радиация в норме. Причем интересно, что три дыры, одна, вторая, третья, и эти глыбы недалеко-далеко, как пушинки летели, огромные, по 200, по 150 тонн, они улетели метров на 50, там, на 60, все свалились эти глыбы в кучу, но часть стены сохранилась. Вот. Мы стали смотреть, изучать, ходить, снимать, потому что это было просто потрясающе. Ночью не спали, первую ночь вообще не спали, мы рассуждали, что же это может быть, потому что такое чувство печали. Вот смотришь, аж сердце сжимается, там с нами Йог был один парень из Индии, он там в Индии прожил, он говорит, у меня же это сердце сжимается, аж больно, вот на это все смотрю. Вот. А некоторые глыбы наверху оплавленные и выгоревшие, прям как гранит горел, видно, как это желтое, белые такие пятна горелого этого гранита. Вот. Ну и что там еще было интересно? Оплавленный гранит, и местами он просто тек. Такая была температура, он не горел, сверху давит, и вот внизу такие волны гранита. Низ выложен мегалитической кладкой, гигантской мегалитической кладкой. Верх весь выложен вверх. Это кладка полигональная, точно такая же, как в Перу, в Боливии, вот как в Тиуанако, то есть там примерно то же самое. Но здесь глыбы больше, здоровее, то есть цивилизация, похоже, одна и та же все это строила. Но там, это по сравнению с тем, что здесь стоит, разница большая. Просто по весу, по массе. Масса здесь гигантская. Такое впечатление, что просто они были как-то, либо отливались эти глыбы на месте, либо их лишали веса, лишали вот это гравитационного поля, вот тут оно не работало, и переносили каким-то образом, складывали. Спрашивается, зачем? Вопрос стал, зачем? Вопрос этот серьезный. Вот. Зачем такая гигантская, вообще уже жуткая работа, и почему все разрушено, причем разрушено войной? Вот когда занимался сбором данных по древним войнам ядерным, был такой очень хороший ученый Моисеев, и у него был когда-то в экспедиции Шимшук, вы Шимшука, наверное, знаете, он единственный, кто остался жив из этой экспедиции. Так вот, если бы им это все показать, они просто этого не видели, где-то они в других местах были, хотя много открытий было, но вот это, тут все буквально на глазах. И что интересно, когда мы попробовали компасом проверить поле, вот, как магнитное поле, оказалось постоянно действующее отрицательное магнитное поле. Физики отказываются в это верить, ну вот магнит отталкивается к любой стене вот так. И вот когда мы забрались там, нам повезло с погодой, на следующие два дня, по-моему, снег растаял, мы смогли подняться еще выше. Когда поднялись выше, взяли бинокль, посмотрели там, верите, вот пока смотришь бинокль, вот сколько видишь, все руины стоят на вершине гор. А потом, когда обратили внимание на цирк, вот стоит вот этот цирк вокруг, да, все выстроено здесь странными этими вот этими обелисками, там обелиски стоят, вертикальные обелиски с перекрытиями, в общем, целая страна руин, а в центре пирамида стоит. Ну пирамида-то, она заросла лесом, да, там на ней лес типа как в китайские пирамиды. Но эта пирамида примерно высотой 800, 900, может даже до 1000 метров. Она чуть ниже нас была, вот чуть-чуть острая, 4 грани, четко, хорошо снимается, видно, стоит пирамида. Она типа как в Боснии пирамиды, только здесь вот горный Шорий. То есть целая разрушенная цивилизация. И что мы делаем? Мы снимаем фильм. Потом поднимаемся на две другие вершины. То же самое. Там уже нет этих стен, там другое, там другие строения. Там вот так поставлены обелиски, плотно поставлены, одинаковые, на платформе. Платформа ровная. Вот. И местами есть перекрытие, а местами перекрытий нет. То есть они сброшены. Там тоже была бомбардировка, почему рушили по-страшному. Там воронки, лопнувшие эти обелиски, некоторые упавшие. Вот как, знаете, как этот домино, когда по фишке поставишь, вот тут самый глухой телефон, когда они падают. Тут прям так же лежат эти обелиски местами. В общем, следы гигантского разрушения. Мы все это поснимали, там фотографии, все, вернулись. Надо было возвращаться, время уже придавило нас. Вот. Тоже, ну что тут... стали думать, вот мы уже несколько, 2-3 ночи, никто даже не спал, люди так уснут 2-3 часа, и у каждого какая-то идея, вот собираемся и думаем, ну что мы можем решить, тут нужны физики, тут нужны какие-то другие ученые, не нашего уровня, то есть что это? Ясно, что пришли к одному выводу, это какие-то мощные энергоцентрали, скорее всего, и то откуда вот пришло в голову, когда изучали остров Пасхи, там примерно то же самое. Вот также стоят эти Моа на платформах, на Аху. Но там остров Пасхи, он из трех плит, там три плиты в него упирается, и гигантское давление платформы, сейсмическое давление там испытывает. И в любой момент она может просто уйти на дно океана. И частично остров ушел. Там есть дороги, которые идут по дну океана. Вот. И начали заниматься вот этим вопросом, для чего строились Моа, тем более, что эти все Моа на одно лицо. Там некоторые ученые говорят, что там, так сказать, разные лица. Ничего подобного. Все на одно лицо, все одинаковые. Начали придумывать, что это якобы их не вождь, Хота Матуа, который их привел. И они этот портрет, 600 портретов сделали, этого Хота Матуа. Это тоже глупость какая-то. Зачем ему 600 этих портретов? А когда физики стали заниматься, сейсмологи, там оказалась такая вещь, что в этих местах, где стоят эти вот статуи, да, оттуда прет очень сильный поток из-под земли напряжения, сейсмическая энергия, она просто выплескивается, и она сбрасывается в пустоту, то есть в атмосферу, через вот это вот, эти вот статуи, это всего-навсего антенны для сброса. Вот поэтому, когда мы, да, там про остров Пасхи долго рассказывают, там часть статуи, когда упала, там была война, потом начало остров трясти, эти самые чилийские власти решили восстановить эти статуи. Когда восстановили, перестались эти самые тряски, то есть землетрясение прекратилось. То есть на самом деле ученые действительно правильно. Там немцы работали, американцы, чилийцы, они правильно пришли к выводу, что это действительно так, да? Вот. И вот мы тоже пришли к выводу, что это какие-то мощные электростанции, энергоцентрали. Но они выбрасывали эту энергию, они до сих пор ее выбрасывают, потому что хотя там все разрушено, но эти вот обелиски до сих пор работают. Потому что там, когда находишься, это ощущается очень сильно. И еще интересно, вот обелиск стоит, а прожилки кварцита железа вертикальные, вот такие жилы вертикальные. Такое впечатление, что кто-то их отливал, и специально кварцит железа вставлял вот такими жилами, толстые такие жгуты, мы взяли на анализ. И просто либо это вырезали и ставили именно в таком направлении. То есть выброс энергии. Это наше предположение, что какая-то цивилизация пользовалась вот этими энергоцентралями. Какая-то энергия текла куда? Мы когда посмотрели по компасу, четко на север. Четко северное направление. И вот что тут скажешь? Тут невольно возникает вопрос о нашей прародине, о Ориане, Гипербореи. То есть это энергоцентрали, и все, что там стоит, это все руины той древней цивилизации, то, что не уцелело. Как доказать? Вот тут могут сказать, да ты тут плетешь. Да, вот такое мнение. Почему? Тут уже работает, знаете, они сами, вот эти вот, те, кто пытается сказать, что этого нет, они как раз и помогают нам понять, что это так. Дело в общем, когда мы уехали, разъехались по своим городам, естественно, вся наша группа, она связана между собой по телефону, по переписке, все мы работаем в этом направлении, пытаемся разобраться, что же мы увидели, что же мы нашли, потому что целая цивилизация гигантская, разрушенная, в Сибири. Вот. Но мы только поняли одно, что мы увидели часть какую-то, мы очень маленькую часть, это может быть 1%, то, что там еще, мы не знаем просто. Это тоже нам было понятно. Вот. Но мне звонит один парень, наш проводник, вот, наш прекрасный друг, звонит с горной Шори и говорит, я нашел документы. Саша позвонил, вот, и говорит, я документы нашел, Георгий, вот такие документы. До 1972 года территория была закрыта полностью. И как? Как могли закрыть в Советском Союзе территорию до 1972 года? Ты что говоришь? Закрыта полностью. Под американцев. Вот тут я уже растерялся. Говорю, ты что придешь? Какие американцы? До 72 года американцы, ты что? Это откуда они взялись? Все, говорит, вся территория. Мы же туда не могли проникнуть. Мы там даже не были. Мы там геологи, но мы не были в этих местах. Все это было отдано американцам на поиски и разработку золота. И огромная горная страна, ну, примерно по площади она больше Швейцарии. Все это было в пустыне. Там пустыня, там никого, там никого. А потом стали после 1972 года вокруг по дорогам ставить лагеря заключенных, уголовников. И перекрыли все, доступ туда. Вот как получилось. А когда эти лагеря были убраны, их дороги-то открылись, и вот тут-то все и вылезло. Вот видите, как вышло. Значит, что? Кому-то было уже в советское время, то есть кто-то в советское время это дело закрыл, чтобы никто не знал. Мы говорим Советский Союз. Вот он и Советский Союз. То есть и Советский Союз также управлялся Западом, как сейчас управляется Россией. То есть процесс тот же самый. Когда я это узнал, то все стало на место. Почему раньше-то никто не обратил на это внимание? Все, вот буквально недавно это все вскрылось. Вот. Ну, а что тут скажешь? Конечно, грустно. Сейчас надо заниматься этим делом. Я в Томске собираю людей. Значит, у нас там собрание такое спонтанное в университете получилось. Разные ученые собрались. Я говорю, знаете что? Вот вы здесь все здесь. Кто физик, кто химик, кто географ, там геологи. Все вы, вот все здесь, все доктора наук, все тут кандидаты, все, у всех ребят. Давайте, кто-нибудь скажите, что вот это? И фотографии им пустил. По рядам. Я говорю, смотрите, что вы скажете? Они смотрели, чесали себе репу, говорят, ты где это все нашел? Я говорю, да вот нашел, приехали недавно, вот нашел, вот смотрите. И никто, ни один ученый, ни один не сказал, что это не рукотворное. Никто. Все говорят, это разум, это сделано, это потому что гранит разный. Серый внизу, сверху красный, потом меняется, как в шахматном порядке, там, ну все это... Говорят, ты где это нашел? Ну, я им рассказал, они только растеряли, они не знают, с какой стороны к этому подойти. Тут же предложение георадар, тут же предложение помогать, начинается целая волна честных ученых, которые готовы нам пойти с нами в эти горы. Вот так закончилась наша вот эта вот экспедиция вот прошлого года. Понимаете? Ну, а дальше какая реакция? Дальше, наверное, тут, если вы читаете мой сайт, то, наверное, знаете, что получилось. Мы что делаем? Выставляем на сайт 500 фотографий гор Мишури. Через 2 часа сайт исчезает сразу, понимаете? Ну, смешно, вот смешно. И сервер исчезает, и копия тут же сгорает. Все погибает сразу. Это значит, у кого-то нервы сдали. У кого-то нервы сдали. У кого вопрос? Это надо нам, надо вот все вместе разобраться, у кого. Вот. И там получилось, кто занимался этим сайтом, один парень чуть не погибает. Вот какие вопросы. А прошло некоторое время, ну сколько там, может быть, месяца два, эти же фотографии ушли в Германию, там немцы очень хорошо приняли это все сразу, потому что они тут с нами в экспедиции хоть в этой не было, но мы же постоянно общаемся, у нас связь с немецкой группой наших ребят. Вот. Они оттуда мне звонят, и сказать, Георгий, а Ватикан недоволен. Через Ватикан. Марсиане бы еще недовольны были, что у нас здесь в Сибири. Чем он недоволен, Ватикан, что мы тут нашли? Вот такие вот вещи, понимаете? Ватикан недоволен. Ну, что тут скажешь? Вот и все, вот ответ. Так вот, идет сейчас, вот куда ни сунешься, везде битва за Россию. Идет война, и идет она информационная, и настолько она серьезная, настолько она такая, я бы сказал, подлая, потому что иногда такие вещи придумываются, иногда такие вещи созидаются. Вот факты отрицаются, отбрасываются, на факты никто внимания не обращает, а придумываются различные мифы, которые тут же транжирятся на всю страну и людей натурально взрывают. У меня есть время еще, нет? Есть время. Значит, вот я хочу немножко на эту тему рассказать, потому что это касается... Ведь дело в том, что Восточная Европа и Сибирь – это единая, это две платформы, ну, тут три платформы. Там горная, потом центральная, вот это в Западно-Сибирской, и через Урал – Восточная. Это три платформы, на котором стоит Россия, на которых Россия стоит. Это все наша земля, огромная наша земля, и отдавать ее ни в коем случае никак, никому. Вот. Нельзя, и надо это понимать, потому что исконная наша земля, наша там кровь наша, там наши предки жили тысячами лет. И вот если на следующий год нам удастся, а мы обязательно поднимемся в горы и обязательно мы еще раз все проверим. Сейчас приехали эти ребята, вот все трое, все эти три героя из гор Мишури были у меня перед отъездом сюда к вам. И значит, мы наметили общий план работ. Они сейчас найдут проходы к другим вершинам и к пирамидам, которые там стоят, чтобы в следующий год, чтобы нам не крутиться, не вертеться, там искать эти дороги. Они сейчас все это весной сделают. И осенью мы опять соберем своих людей, пригласим еще из Германии, может быть, из Британии, там тоже есть свои люди. Не думайте, что там англосаксы все с ума посходили. Там есть тоже нормальные ребята. И все пускай они своими глазами увидят, узнают, откуда все пройдет. Это идет именно из Центральной Азии, из России. И Европа – это уже вторичная волна переселения. Древнейшая вот это вот, все это Центральная Азия, Сибирь, Север. Пускай это они своими глазами убедятся, увидят, и пускай говорят своим людям, что история, в общем-то, требует пересмотра. Дошло до смешного, сейчас из Германии звонят мне, говорят: Георгий, приезжай к нам, читай нам лекции по истории, по нашей истории. Но эти, господи, ну это что доходит? Доходит того, что я, русский, должен ехать немцев учить. Ну, откуда мы? Они не знают ничего. Все, что они там, им там наговорили, это все, они понимают, что это все сказки, они это понимают. И вот теперь им хочется понять, узнать, хотя бы прикоснуться вот к подлинности, к тому, что на самом деле. Вот. Но теперь вот какая у нас задача. Я сказал то, что у нас уже прошло. Меня просили вам рассказать то, что будет. Вот сейчас у нас созрел один план. Наша группа, наши люди, то есть наша вот эта вот железная гвардия, я так ее называю, мои студенты, те, кто примкнул вот к нам, люди, переживающие за страну, мы решили провести исследование весной, осенью Горная Шория, а весной Приполярный Урал. Приполярный Урал и посмотреть остров Белый. Посмотреть Колгуев, посмотреть побережье Карского моря, Белого Карского моря. То есть вот эту гигантскую, огромную территорию пройти и постараться, как поисковая экспедиция, которая отметит на своих картах различные артефакты, которые там могут оказаться. Почему именно Приполярный Урал? Дело в том, что вот о руинах Горной Шории я ничего не слышал. Ни от шорцев, ни от алтайцев. Хотя они что-то там говорят, но они там с богами все связывают, там, и трудно понять. Сами они на эти горы высоко не поднимаются, они внизу в основном живут. А вот Приполярный Урал, здесь есть предание Манси, которое рассказывает, что там стоят города, сложенные из гигантских каменных блоков. Города великанов белых, высоких, сильных великанов менквов, которые пришли с севера и там долгое время жили, потом они по горам ушли на юг. Фактически это дорога вот наших предков, ухода с севера, уход на юг, понимаете? И вот хочется эту цивилизацию, хотя бы один такой город, такие руины найти, но там Манси нам подскажет. Я там знаю некоторые семьи, с которыми я встречался, они говорят: если приедешь, вопросов нет, но там очень большое расстояние, я говорю: да как-нибудь справимся. Ну, вот. То есть сравнить вот эту мегалитическую цивилизацию, которую мы вот увидели, и сравнить уральскую. Если мы это сравним, то будет уже общая картина. Но надо отдать должное. Тут, наверное, сидят те люди, и поклоны низкие, которые прислали с Урала. С Урала пришли масса фотографий. С Южного, со Среднего Урала. Те же самые руины. То же самое, что в Горной Шории мы видели. То же самое. Понимаете? То же самое. Уже это идет. Фотографии приходят. И меня поражает, ну почему эти фотографии мне-то приходят? Они же должны к нашим академикам, к историкам идти. Там ведь письмена на некоторых блоках, к лингвистам идти. Вот, кстати, насчет письмена, там, которые... Мы там нашли письмена вот, в Горной Шории, потом остались там люди без нас. Дождь прошел, и рунические письмена выше на этих мегалитах. Руически надо их читать, надо сейчас привлекать тех, кто это разберет. Но почему-то никому в голову не приходит. Сколько политика может петлю держать вот здесь у нас? Ведь мы должны знать свое прошлое в конце концов. И почему-то политика не наша, а западная, там, забугорная политика. Там они решают, что у нас должно быть, а что не должно. Вот какая программа-то по нам бьет, понимаете? Больно и обидно, не знаю, что делать. Так вот, сейчас мы решаем приобрести, уже договорились, судно хорошее здесь в Питере, его оборудовать, нормально привести его в порядок, чтобы оно могло идти вот, полярным морем, да, и когда наступит время, ну, весной, вот эту гигантскую территорию, Старая Ладога, Старая Ладога Северо-Москвим путем пройти через Егорский шар, обогнуть, значит, Ямал и до Мангазеи, дойти до Мангазеи. Значит, а из Мангазеи потом выйти снова в Обь и уйти до Новосибирска. То есть вот такое огромное пространство нам надо будет освоить, пройти. Почему Мангазея? Вы, наверное, слышали, что Мангазея была в начале 17 века была открыта, а через 70 лет она ее закрыли. То есть она была построена, а уже через 70 лет буквально своего существования затыкипящая Мангазея была закрыта, и ее значение было переброшено, то есть все было на Енисей перенесено. На самом деле Мангазея, там в Мангазее есть некоторая тайна, которая заставляет задуматься. Дело в чем, что князь Мирон, который шел строить Мангазею, это кратко расскажу, он проиграл войну непонятному народу, белому, голубоглазому, бегающему быстрее ветра на лыжах, подшитых соболями. Этот народ его встретил, и его казаков, его людей закидали копьями, стрелами. Он сам был тяжело ранен, но самое интересное, что его не убили. Эти люди подняли его, положили на нарты, увезли на оленях и вручили ему целый построенный город. Вот правда вот это. То есть Мангазея не строилась казаками князя Мирона, а она была здесь, она стояла очень давно. То есть это территория низовья Таза, то есть там жил наш народ. Еще жил с тех времен, когда уже белая раса покинула север и Сибирь. Там еще оставались так называемые мангази, или мангази их называли. Это были не немцы, это были другие люди совершенно. По летописям именно так. Когда я решил посмотреть летописи эти, познакомиться, значит, с ними в Тобольске, то меня аккуратно попросили в Благословенское еще время, сказали: парень, ты тут занимаешься не тем, чем надо, и ты вообще откуда такой взялся? Со мной не стали разговаривать. Я собрал материал уже из других источников. То есть Мангазея – это серьезно. Это ключ к пониманию истории Сибири. И нам надо обязательно вот это все сделать в этом году, а осенью провести еще одну разведку в горной шоре, подняться в вершины гор и снять вот эти вот пирамиды, руины, чтобы вы все это могли увидеть. Чтобы мы могли это отстаивать как нашу землю, как нашу русскую, нашу родную землю, нашего народа, нашей расы, в конце концов, понимаете? Потому что даже немцы заинтересованы в том, чтобы это все осталось за Россией. Вот такие дела. Единственный человек, который заявил, что все это, все, что мы нашли, это, не сказать, игра природы, это оказался Скляров. Он так и выступил. Что, дескать, вы все тут спутали, это все природное явление, ничего тут такого нет и не может быть. Почему он это сделал? Опять политика. Что тут скажешь? Ну, политика. Вот куда ни сунешься, вот от этой политики деться некуда, она везде мешает. Ведь все же просто. Сейчас Скляров много очень хорошего сделал на его экспедиции. Очень много. Прекрасные работы, отличные выводы. Но какие вот выводы? Да то, что сделано в Египте, там рукотворное все, в чем высокоразвитая цивилизация, рукотворные пирамиды, там храмы, там обелиски, все это на самом деле правда. И Скляров здесь большой подвижник, и сделал он верно все, то, что он показал. Но выводы-то какие? Что вот, значит, нас с вами, вот белую расу, там, черную расу, большую, желтую, кто-то с космоса пришел и создал. Вот мы все, так сказать, и мы должны этим друзьям, приятелям из космоса, мы должны быть обязаны по гроб, то есть до конца. То есть вот какая ситуация. И вот это потихонечку у Склярова, так сказать, идет. Кто-то создавал. Почему не мы? Почему не наши предки? Дело-то в том, что надо просто назвать вещи с именно наши предки. Вот пример тому. Вы же знаете, наверное, работы Майкла Крэма. Такого слышали? Неизвестная история человечества, он пишет. Американец всю жизнь собирает материалы о древних цивилизациях. Он приезжал к нам в Тюмень. В Тюмени он очень мощное выступление было. Первый раз ему дали сказать слово. Потом ему закрыли доступ к студентам и попросили из Тюмени, не отсюда. И он ушел, потому что не дали ему общаться со студентами. А в чем дело-то? Что он такое сказал? А вы знаете, что сказал? 70 миллионов лет назад пласты, которые он разбирал, фотографии там, отпечатки то ли кроссовок, то ли каких-то горных ботинок, в общем, что-то в этом роде. Это все остается и в течение миллионов лет сохраняется. Так вот, вы для интереса, вот то, что я говорю, проверьте, возьмите его выступление Майкла Крэма, чтобы не подумали, что я здесь с ума сошел. Он-то пишет и говорит, написано там, вот, название, вот там, русский, древнерусский язык, да, и на прото-кирилле, на нашей кириллице. 70 миллионов лет. Вы понимаете, что делается? То есть выходит, что Кирилл и Мефодий не создавали никакой кириллицы. Была прото какая-то кириллица, древнерусский язык, Майкл Крэм, это не мы, это американец. Американец говорит, это русский язык, вы понимаете, русский язык. Вот какие дела-то. То есть, ну тут что тут скажешь? Ну, тут только руками, это не я придумал. И вот получается, что Скляров отрицает все это. Почему отрицает? Ну, понятно, кому-то, очевидно, проект нам внушительный, что белая раса это тоже изобретение неких инопланетян, неких анунаков, которые там нас сделали для того, чтобы мы им служили. Очевидно, когда-нибудь эти инопланетяне напишутся, мы их увидим. И они скажут, вы тут наши все, мы тут вами управлять приехали. Вот может быть для этого. Это мое предположение, грустное, конечно. На самом деле, ведь мы потомки космической расы, мы потомки, если верить, вот работа Майкла Крэма, да, ну, зачем ему врать, вот все это вот придумывать. То есть очень давно наши предки пришли из космоса. Очевидно, много раз эта цивилизация угасала, и она снова возрождалась. Но наша антропология, наша генетика до сих пор сохранена. Чем отличается, например, белая раса от цветных рас? Я только кратко скажу, то подумайте, что ты расист собрался. Да, вообще-то у меня есть такие наклонности, но без насилия. Надо действительно любить свой народ и ему служить. Дело вот в чем. Белая раса – это люди, ярко выраженным правым полушарием. Это быть правополушарием, напрямую связанные с Творцом, напрямую связанные с потоками, информационными потоками космоса. То есть мы можем считывать информацию напрямую. Мы опасны для тех, кто пытается управлять нами. Мы просто опасны. Поэтому первый удар и наносится по белой расе. Посмотрите, что творится там в Европе. Ведь там ужас, то, что вот мы там наблюдаем, да что вам рассказывать, вы и сами знаете, что там творят сейчас, как семьи разваливают, как из людей там уродов делают искусственным путем. И это, значит, ждет и Россию. То есть они пытаются навязать нам это и сделать из нас новую белую обезьяну. Но, наверное, это не удастся. Недавно вот мне тут перед приходом к вам одна женщина, такая умница, мне рассказала, как Анатолий Вассерман выступал. И да, он еврей, да, он такой образованный человек, понимающий. Ну и что? Он что сказал? Что хватит либероидным проектам на Руси. Уже Русь устала, задохнулась от них. И всех этих Медведевых и всех этих друзей, приятелей, которые проталкивают, надо им уйти в отставку и оставить в покое. Правильное решение, потому что умные люди без разницы, негры, евреи, там, марсиане, кто угодно, они должны понимать, что это смертельно. И эту смертельную беду надо убрать из России. Но вот мы и стараемся, как можем, только на информационном поприще. Больше нам пока не дозволено и не получается. Вот. Ну, что я хочу сказать. Вы, наверное, слышали, закончить хочу вот чем. Вы, наверное, слышали про то, что сейчас пытаются на Западе организовать против нас новый халифат. Объединить арабские народы под единым знаменем зеленым и двинуть их против России. Я вам только хочу что сказать. Почему именно нас? Нас в центре держит внимание, нас ненавидят на Западе больше всех. Мы самые опасные, мы самые ненавидимые. Вот простой народ к нам хорошо относится, не правда, что нам плохо. Там нормальные люди, и к нам хорошо, и понимают нас. Но вот их элита. Если тут мне просто мало времени, я попробую объяснить. Ведь самая большая нация на Земле – это русские. И сейчас нас больше всех. Больше китайцев. С нами только японцы могут сравниться. А мы правополушарные. Мы опасны тем, что у нас мы можем генерировать идеи. Мы можем не просто созидать, а идеи давать новые направления в развитии. Генерация идей. Вот идет русский, немец и скандинав. Вот эти скандинавы там все. Сейчас трагедия там у них, наверное, слышали, переходят на русский язык дети, на римский, они не знают, что с ними делать. Потому что генетика-то работает, русская генетика. Тут им легче говорить на русском, чем на норвежском. Но это отдельная тема, вы, наверное, почитайте, посмотрите. Так вот, и удар идет по русскому народу, прежде всего. Время уже, да? Знаете, хотел я кое-что вам сказать, не успел. Вот. А хочу вот что сказать. Кроме халифата, мне еще надо минуты две, кроме халифата, еще один проект, еще один проект. Вот тут книга у меня Фатиха Сибагатуллина. Посмотрите вот эти книги его где-нибудь, и вы все поймете. Знаете, проект какой? Создание империи Чингисхана на территории нашей страны во главе с татарами. То есть раскручивается вот этот вот проект стравливания двух близких, генетически близких народов. В одной из своих статей я там привел статью о этих самых ребят, татар, исследователи, которые пришли к выводу, что в древности и казанские татары, то есть булгары и русские, это был один, они были одним народом, и они просто постепенно разошлись, и в разные направления. Они сломались, мы остались. То есть так и написано. Кто читал мою статью, наверное, вы это помните. Так вот, все это забыто. Ложь, бессовестная ложь, что Чингисхан является их предком. Атилла, Чингисхан, Гуннский союз, Моде, то есть все, это все, даже скифы, это не наши предки, и сарматы не наши предки, татар. И все это в таком пафосе читать страшно, понимаете? Что? Это начало еще одной беды. А знаете, три строчки, я вам скажу, три строчки, сейчас закончу. Я первый раз столкнулся в поезде, ехал в этот самый, в Краснодар ехал, и сидит передо мной парень какой-то. Ну, мы с ним что-то разговаривались, и вижу, у него такая ненависть ко мне, потом говорит, да вас, русских, надо всем голову отрезать. Я говорю, ты кто такой? Ты из этого, с Кавказа, что ли, сбежал? Откуда ты? Я говорю, ты вроде как не кавказец. Да, я татарин, я вахабит. Я говорю, ты татарин и вахабит? Я говорю, ты что, не помнишь? У нас никогда с проблемой не было с болгарами или татарами. Все войны были, все союзники. Мы даже 1612 год союзниками были, когда Руси-то уже не было, а татары нам на помощь пришли. Ты что несешь? И вот когда он начал такое плести, я думаю, он ненормальный какой-то. Мне показалось это странным. Потом прыгает с другой полки, ко мне подходит к нашему разговору, парень такой высокий, крепкий, говорит, я дагестанец, я тоже мусульманин, да я сам с ним разберусь. Я отошел, мусульманин с ним разговаривает. Ты мне скажи, я слышу разговор, ты мне скажи, там называет его, вот если придут ваши с юга, ты за кого воевать будешь? За мусульман. Я вижу, этот дагестанец пытается, бросается на этого татарина. Сейчас его разорвет, он в два раза здоровее. Я его хватаю, ты что делаешь? Ты же убьешь его. Оставь его в покое. Ну, у парня с головой не в порядке. Потом этот меня увел, этот дагестанец, у нас таких половина. Там, в Дагестане. А этот мразь здесь сидит. Вы смотри, что творится с татарами. Я подумал, это случайно. Но когда эти книги посмотрел, это не случайно, господа. Друзья мои родные. Вот не случайно. Происходит еще одна беда. Еще один проект пытается протолкнуть уже у нас здесь, прямо внутри. Объединить сибирских татар, объединить казанских, все тюркские народы, башкир, и все это бросить против русского народа. Все, я закончил. Дает нам иной взгляд на прошлое человеческой цивилизации. 12 тысяч лет назад над Землей прогремела гигантская, страшная сила катастрофа. Он путешествует по России и Европе, открывая нам следы забытой славной прародины. Мы создали свою маленькую экспедицию по изучению артефактов, древних артефактов на территории нашей Родины. Он собирает старинные легенды различных народов и обобщает малоизвестные научные работы, чтобы составить единую картину событий минувшего. Откуда я не узнал? А я узнал это из работы нашего этнографа, доктора наук Галины Ивановны Пелих. Он делится с нами частичкой тайного знания наших предков, полученного им от последних русских ведунов. В видах вот русских ведунов есть память о планете Ор. Он объясняет нам, кто мы на самом деле такие и что происходит с нами сегодня. Наш народ является ядром белой расы. Вся Европа Западная была заселена с Восточной Европы и из Сибири. И также был заселен Иран, Индия. Он возрождает древнее арийское воинское искусство, с помощью которого белые русоволосые витязи покорили половину Евразии. Его историческим, археологическим и культурным открытиям нет числа. Первый же день, только мы высаживаемся со своего катера, мы тут же сталкиваемся с артефактом. После прочтения его книг становятся понятными многочисленные явления и факты, которые не может объяснить современная наука. Керамика-то оказалась шумерской, с шумерскими орнаментами один к одному. Сейчас уже выясняется, что огромная территория из них была занята этим народом. И очевидно, этот народ – это не просто шумеры, это наши предки. Георгий Сидоров, писатель-историк, путешественник, исследователь археологических памятников Приполярья, Среднего Урала и Сибири, биолог, палеонтолог, геолог и антрополог.